Глава 21. Пуаро сидел в своем большом кресле. Руки он положил на подлокотники, глаза его смотрели на камин, но ничего не видели. Рядом с ним стоял небольшой столик, на котором, аккуратно скрепленные, лежали разнообразные документы. Отчеты, полученные от мистера Гобби, информация, поступившая от его приятеля, старшего инспектора Нила, несколько отдельных листов, помеченные примечаниями вроде «сплетни», «слухи», «молва», «сомнительные показания из вторых рук», с указанием источников, из которых эти сведения были получены. В данный момент ему не было нужды просматривать эти документы. Он вообще-то уже тщательно изучил их и отложил в сторону на тот случай, если возникнет необходимость еще раз проверить какой-то пункт или факт. Теперь же Пуаро хотел соединить все это у себя в уме, все, что ему стало известно, поскольку был уверен, что эти сведения должны составить полную и законченную картину. Должны составить. И сейчас сыщик обдумывал, с какой именно стороны ему подойти к решению этой задачи. Он был не из тех людей, кто полагается на интуицию. Он не следовал ей, но верил в ощущения. И самым важным были не сами эти ощущения, но то, что могло их вызвать. Именно причина, их вызвавшая, интересовала его прежде всего. Причина, которая так часто оказывалась совсем не такой, какой представлялась прежде. И ему частенько приходилось прибегать к помощи логики, чтобы определить это, а также к собственным ощущениям и имеющимся сведениям. Что он сейчас чувствовал, ощущал в отношении данного дела? Что это вообще было за дело? Ну, видимо, следует начать с общего, а уж потом перейти к частностям. Каковы наиболее примечательные факты в этом деле? Один из них — деньги, — думал Пуаро, хотя пока что не знал, как они здесь действуют. Так или иначе, но действуют. Деньги. И еще он думал, и все больше и чаще, что где-то здесь присутствует зло. Уж Пуаро-то знал, что такое зло. Он не раз с ним встречался. Он отлично знал его острые укусы, его вкус, то, как оно действует. Беда заключалась в том, что в данном случае он пока не представлял точно, где оно находится. Он уже предпринял некоторые шаги для противодействия ему и надеялся, что этого будет достаточно. Что-то происходило и развивалось, но еще не было завершено. И кто-то где-то находился в опасности. Еще одна беда заключалось в том, что имеющиеся факты указывали на противоположное направление. Если тот человек, который, как он считал, находится в опасности, действительно находится в опасности, пока что не было видно никаких причин, почему он в ней находится. Почему именно этот человек должен находиться в опасности? Никаких мотивов не видно. Если же человек, который, как считал Пуаро, находится в опасности, на самом деле никакой опасности не подвергается, тогда данный подход к проблеме следует отставить и подойти к ней с противоположной стороны. И все, что указывало в этом направлении, ему нужно развернуть наоборот и посмотреть на все это с совершенно противоположной точки зрения. Пока что он оставил и те, и другие предположения уравновешивать друг друга, и от этого перешел к персоналиям, к людям. В какую картину они укладываются? Какую картину образуют? Какую роль играет каждый из них? Первый — Эндрю Рестерик. К настоящему моменту Пуаро собрал немалое количество сведений о нем и имел общее представление о его жизни до и после его отъезда за границу. Этот непоседливый человек никогда надолго не прикипает к одному месту и не занимается одним делом, но в общем и целом всем нравится. Не плейбой, жизнь не прожигает, ничего претенциозного, никакого ловкачества. Может быть, характер не столь твердый, слаб во многих отношениях? Пуаро недовольно нахмурился. Эта картина как-то не соответствовала тому Эндрю Рестерику, с которым он встречался. Нет, он, несомненно, не слабая личность. Выступающая челюсть, твердый взгляд, решительный вид. К тому же, по всей видимости, еще и весьма успешный бизнесмен. Хорошо показал себя в работе еще в ранние годы, успешно провел отличные операции в Южной Африке и Южной Америке, увеличил свое состояние. Домой вместе с ним прибыла история сплошных успехов и ни единого намека на неудачи. Так как же можно его считать слабой личностью? Слаб, возможно, только в том, что касается женщин. Он совершил ошибку со своим первым браком, женился не на той. Может, это семья его заставила, а потом он встретил другую женщину, только одну эту женщину, или там было несколько женщин. Затруднительно откопать такие сведения, ведь столько лет прошло. Безусловно, он не пользовался славой печально известного неверного мужа. У него была нормальная семья, нормальный дом, и он по всем данным любил свою маленькую дочь. Но потом повстречался с женщиной, в которую влюбился настолько, что этого было достаточно, чтобы уйти из семьи и уехать из страны. Это был действительно настоящий любовный роман. Но не было ли там, к примеру, еще и других, дополнительных побудительных мотивов? Отвращение к работе в офисе, к сити, к повседневной рутине лондонской жизни. Пуаро решил, что такое вполне могло быть. Это соответствовало общей картине. Рестерик также виделся ему как человек, предпочитающий одиночество. Всем он нравился, и здесь, и за границей, но, кажется, у него совсем не было близких друзей. Да и в самом деле, ему было затруднительно заводить близких друзей за рубежом, поскольку он никогда достаточно долго не задерживался на одном месте. Он живо ввязывался в любую новую игру, срывал куш, делал деньги, но потом это ему быстро надоедало, и он отправлялся куда-нибудь еще. Бродяга, кочевник, вечный странник. Однако это все-таки не вполне совпадало с той картиной, которую Пуаро уже нарисовал себе, думая об этом человеке. Картиной? Это слово вызвало воспоминание о портрете, что висел в кабинете Рестерика на стене позади его письменного стола. Портрет того же самого человека, но 15 лет назад. Какие изменения привнесли эти 15 лет в облик человека, сидящего под ним? На удивление, незначительные. Больше седины в волосах, более тяжелая посадка плеч, но отпечаток характера на лице по большей части тот же самый. Лицо решительного, непреклонного человека. Человека, который знает, чего он хочет, и который намерен этого добиться. Человека, готового идти на риск. Человека, в значительной мере безжалостного. «Почему же, — размышлял Пуаро, — Рестерик перевез эту картину в Лондон? Там же висели парные портреты мужа и жены. С чисто художественной точки зрения они должны были оставаться вместе. Может быть, какой-нибудь психолог мог бы сказать, что Рестерик подсознательно стремится отделить себя от своей бывшей жены, снова, еще раз разорвать эту связь. Может быть, он все еще мысленно старается уйти подальше от нее, хотя она давно уже умерла. Интересный момент. Портреты, надо полагать, достали из какого-нибудь чулана вместе с другими семейными вещичками и украшениями. Мэри Рестерик, несомненно, отобрала некоторые личные предметы с целью дополнительно оборудовать и обставить имение Лабиринт, где сэр Родерик предоставил им жилье. «Интересно», — подумалось ему, — «неужели Мэри Рестерик, второй жене, пришлась по душе мысль повесить на стену именно эту парочку портретов?» Более естественным, казалось бы, было бы ее желание убрать портрет первой жены куда-нибудь в мансарду. Но потом сыщик подумал, что в лабиринте, возможно, нет мансарды, куда можно засунуть ненужные вещи. По всей видимости, сэр Родерик предоставил этой семейной паре жилье и место для их вещей на то время, пока они ищут себе подходящий дом в Лондоне. Так что это не имело особого значения, и было проще повесить оба портрета вместе. Кроме того, Мэри Рестерик, кажется, была женщиной разумной, не ревновала и не проявляла по этому поводу особых эмоций. «Туда, мэм, тем не менее», — думал Пуаро, — «ле фомс, женщины всегда способны на ревность, иной раз даже те, о ком подобное вообще невозможно себе вообразить». Тут его мысли перешли на Мэри Рестерик, и он стал обдумывать и рассматривать этот персонаж. И его поразило то, что в этом было крайне странно. О ней он до сего момента почти не думал. Видел он ее всего один раз, и она почему-то не произвела на него особого впечатления. «Довольно деятельная», — думал он, — «но есть в ней некоторая, как бы это сказать, искусственность, что ли?» «Но здесь, мой друг», — сказал себе Эркюль Пуаро, снова отмечая это как бы в скобках, — «ты имеешь в виду ее парик». Получилась совершенно абсурдная ситуация. Об этой женщине он знал крайне мало. Она была деятельной и умелой, она носила парик, она была красивой и она была разумна. И еще могла злиться. Да, она явно разозлилась, когда обнаружила этого парня, павлина, болтающегося незваным по ее дому. И продемонстрировала это резко и однозначно. А этот малый, как он на это отреагировал? Развеселился, не более того. Но она-то разозлилась, здорово разозлилась, обнаружив его там. Ну, это вполне естественно. Уж его-то ни одна мать не выбрала бы для своей дочери. Пуаро остановился на этой мысли и раздраженно помотал головой. Мэри Рестерик не была матерью Нормы. И не для Мэри были вся боль, опасения и дурные предчувствия в связи с тем, что ее дочь готова на неподходящий, несчастливый брак или объявление о наличии незаконно рожденного ребенка от неподходящего папаши. Какие чувства испытывает Мэри по отношению к Норме? По всей видимости, и во-первых, это девица, доставляющая массу забот и хлопот, к тому же связавшаяся с молодым человеком, который явно станет источником беспокойства и раздражения для Эндрю Рестерика. И что помимо этого? Что она думает и чувствует по поводу своей приемной дочери, которая, судя по всему, намеренно пытается ее отравить? Ее отношение к Норме в целом представляется разумным. Она хотела, чтобы падчерица уехала из дому, чтобы самой пребывать в безопасности. Она хотела при поддержке мужа замять любой скандал по поводу происшедшего. Норма приезжала к ним иной раз на уикенд, чтобы поддержать вид полного благополучия в семье. Но ее жизнь после переезда была сосредоточена в центре Лондона. Даже когда Рестерики переедут в новый дом, который сейчас подыскивают, они не подумают пригласить Норму жить вместе с ними. Большинство девушек нынче живут отдельно от родителей. Итак, эта проблема была решена. Если не считать этого, вопрос о том, кто подсунул Мэри Рестерик яд, оставался для Пуаро далеким от решения. Сам Рестерик считал, что яд подсунула его дочь. Но сыщик в этом сомневался. Он начал проигрывать в уме различные возможности, связанные с этой бойкой девицей, Соней. Что она делает в этом доме? Почему оказалась там? Она в лучшем виде приручила сэра Родрика, он чуть ли не кормится у нее с рук. Возможно, у нее нет никакого желания возвращаться к себе на родину. Возможно, ее планы сугубо матримониальные. Старики того же возраста, что сэр Родрик, сплошь и рядом женятся на хорошеньких молоденьких девушках, чуть ли не каждый день. Так что в смысле жизненных благ Соня могла бы устроиться очень неплохо. Обеспечить себе солидное общественное положение при дальнейшей перспективе вдовства с постоянным и приличным доходом. Или у нее совсем другие цели. Может быть, она ездила в Кью Гарденс, засунув пропавшие бумаги сэра Родрика между страниц своей книги? Может быть, Мэри Рестерик начала ее подозревать? Может, Мэри казались подозрительными ее деятельность, ее преданность сэру Родрику, ее поездки неизвестно куда по выходным дням, люди, с которыми она встречалась? И не могла ли Соня после этого начать подкладывать ей в небольших дозах некие субстанции, которые, накапливаясь в организме, не вызовут никаких подозрений в возможном отравлении, разве что укажут на приступ гастроэнтерита? Здесь Пуаро на некоторое время отставил имение Лабиринт в сторону и переместился, как это проделала Норма, в Лондон. И перешел к рассмотрению и анализу трех девушек, которые проживали в одной квартире. Клодия Рис Холланд, Фрэнсис Кэрри и Норма Рестерик. Клодия Рис Холланд, дочь известного члена парламента, вполне благополучная, хорошо подготовленная, красивая, первоклассная секретарша. Фрэнсис Кэрри, дочь провинциального адвоката, с художественно-артистическими наклонностями, некоторое время училась в драматической школе, потом в Слейд Скул, откуда тоже ушла, время от времени работала в Совете по делам искусств Министерства образования и науки, ныне работает в картинной галерее. Получает хорошую зарплату, имеет неплохой художественный вкус и множество связей с богемными кругами. Знакома с этим молодым человеком, Дэвидом Бейкером, но, по-видимому, не более чем шапошно. Может, влюблена в него? А он, думал Пуаро, из тех, кого обычно не любят родители, принадлежащие к истеблишменту, да еще и полиция. В чем заключается их привлекательность для девушек из хороших семей, Пуаро никогда не понимал. Но нужно было считаться с этим как с непреложным фактом. А что он сам думает об этом Дэвиде Бейкере? Красивый малый, наглый, нахальный и всегда веселый, каким Пуаро увидел его в первый раз на ступеньках лестницы в имении Лабиринт, выполняет мелкие поручения для Нормы или же производит разведку в собственных целях, кто может сказать. Потом они виделись еще раз, когда Пуаро подвозил его в своей машине. Молодой человек, яркая индивидуальность, производит впечатление наличия хороших способностей в деле, которые он себе избрал. И тем не менее, есть в нем какие-то явно неудовлетворительные черты характера. Пуаро взял со стола один из листов и стал читать. Скверная репутация, хотя и не столь уж криминальная. Небольшие мошеннические операции, хулиганские выходки, битье посуды и прочего, дважды выпущен на поруки. Все это нынче очень даже в моде, и все эти штучки, по убеждению Пуаро, вовсе не попадают в категорию зла. Бейкер был многообещающим художником, но забросил эту профессию. Он из тех людей, которые нигде не работают на постоянной основе. Он тщеславен, он гордец, он павлин, влюбленный в собственную внешность. «Интересно», — подумал Пуаро, — «а еще что-нибудь в нем есть, кроме этого?» Он протянул руку и взял еще один листок, на котором были записаны основные тезисы разговора между Нормой и Дэвидом, имевшего место в кафе. То есть те, что смогла припомнить миссис Оливер. Вот только хорошо ли она их запомнила? Пуаро с сомнением покачал головой. Никогда ведь нельзя понять, где именно миссис Оливер дает волю своему богатому воображению. Правда ли, что этот малый впрямь влюблен в Норму и действительно хочет на ней жениться? Вот по поводу ее чувств к нему никаких сомнений не возникает. Он предложил ей пожениться. А есть ли у Нормы свои собственные средства? Она была дочерью богатого человека, но это еще ничего не означает. Пуаро издал раздраженное восклицание. Он забыл выяснить условия завещания покойной миссис Рестерик. Сыщик пересмотрел записи. Нет, мистер Гобби не пропустил столь необходимую информацию. Миссис Рестерик, как видно, была хорошо обеспечена мужем на всю жизнь. Также у нее, видимо, имелся и небольшой собственный доход, доходящий приблизительно до 1000 фунтов в год. И все наследство свое она оставила дочери. «Но это едва ли может быть мотивом для стремления на ней жениться», — подумал Пуаро. «Будучи единственным ребенком, она, видимо, может унаследовать огромные деньги по смерти своего отца. Но это еще на воде вилами писано. Отец может завещать ей совсем немного, если и в самом деле не взлюбит человека, за которого она выйдет замуж. Стало быть, можно считать, что Дэвид и впрямь ее любит, если уж предложил на ней жениться. И все же...» Пуаро с сомнением покачал головой. Это было уже в пятый раз, когда он ею качал. Все эти факты никак не соединялись в единую, удовлетворяющую его картину. Он вспомнил письменный стол Рестерика и чек, который тот выписывал, по всей вероятности, чтобы откупиться от этого молодого человека, и самого этого молодого человека, по всей вероятности, вполне готового к тому, чтобы от него откупились. Так что тут опять концы с концами не сходятся. Чек точно был выписан на имя Дэвида Бейкера и был на очень приличную, на самом деле даже абсурдную сумму. Такая сумма вполне может соблазнить любого безденежного молодого человека со скверными замашками. И тем не менее он предложил брак всего лишь за день до этого. Это, конечно, могло быть просто умным ходом в игре, ходом, призванным поднять цену, которую он запрашивал. Пуаро вспомнил, какой вид был тогда у Рестерика, как плотно тот сжал губы. Он, должно быть, очень беспокоится о своей дочери, если готов заплатить такую значительную сумму. И еще он, должно быть, опасается, что девушка твердо намерена выйти замуж за этого типа. От мысли о Рестерике сыщик перешел к раздумьям о Клодии. Мисс Рис Холланд и Эндрю Рестерик. Неужели это случайность? Простая случайность, что она стала его секретаршей. Между ними может быть какая-то связь. Клодия. Пуаро задумался о ней. Три девушки живут в одной квартире, квартире мисс Рис Холланд. Именно она сняла ее первой, а потом стала делить ее сперва с подругой, с девушкой, которую уже знала, а потом еще с одной, с третьей девушкой. «Ох уж это мне третья девушка», — думал Пуаро. «Да, он все время вынужден возвращаться к одному и тому же. Третьей девушке. Вот к чему он в конечном итоге пришел. К чему он должен был прийти. К чему вели все размышления о целостной картине. К Норме Рестерик. К девушке, которая пришла к нему за консультацией, когда он завтракал. К девушке, за чей столик он подсел в кафе, где она только что ела тушеную фасоль с молодым человеком, в которого влюблена. Ему всегда, как он отметил, приходилось встречаться с нею за едой. что же он о ней думает? Нет, сначала то, что о ней думают другие. Рестрик ее любит и заботится о ней. Он отчаянно боится и беспокоится за нее. Он не только предполагает, а, видимо, вполне уверен, что она пыталась отравить женщину, на которой он недавно женился. Он консультировался по ее поводу с врачом. Пуаро очень хотелось бы самому переговорить с этим врачом, но он сомневался, что это хоть что-то ему даст. Врачи очень осмотрительны и осторожны, когда дело касается информации о своих пациентах, и предоставляют ее только лицам, имеющим соответствующие полномочия, таким как родители. Но сыщик отлично мог себе представить, что этот врач сказал Рестерику. Он, конечно же, был осторожен в выражениях, думал Пуаро, каким и должен быть врач. Он, несомненно, ходил вокруг да около, мямлил и бормотал и, наверное, предлагал какое-то лечение. Он, конечно, не стал заострять вопрос, не слишком нажимал на возможность психического расстройства, но непременно предполагал это или намекал на такую возможность. По сути дела, врач, вероятно, про себя был уверен, что дело именно в этом. Однако он также хорошо понимал, что такое истерические девицы, многое знал о них и отдавал себе отчет в том, что они иногда совершают действия, которые являются отнюдь не следствием безумия, а всего лишь результатом бурного темперамента, ревности, взрыва эмоций, истерии. Это, конечно же, был не психиатр и не невролог, а обычный врач общей практики, терапевт, который никогда не стал бы рисковать, ставя такой обвинительный диагноз, в котором сам не до конца уверен. Он просто предложил некоторые вещи, просто из осторожности. Найти какую-нибудь работу, работу в Лондоне, а потом, возможно, пройти курс лечения у специалиста. А что думают о Норме Рестерик другие люди? Клодия Рис-Холланд, например. Этого Пуаро не знал. Он и о ней самой знал явно маловато. Она вполне способна хранить любую тайну, она, несомненно, никогда ни о чем не проболтается, если сама этого не захочет. Она никак и ничем не демонстрировала желание избавиться от Нормы, выгнать ее из квартиры, что вполне могла бы сделать, если бы опасалась ее психического состояния. У них с Фрэнсис вряд ли были какие-то обсуждения этого вопроса, поскольку вторая девица с совершенно невинным видом выдала тот факт, что Норма не вернулась домой после уикенда в родительском имении. Клодия же была явно этим обеспокоена. Возможно, она занимает гораздо более значительное место в общей картине, чем это казалось прежде. «У нее хорошие мозги», — думал Пуаро. «Она девушка деятельная». Тут он вернулся к Норме, снова вернулся к третьей девушке. Какое место она занимает в этой общей картине? Такое место, которое могло бы связать все в единое целое. «Офелия?» — подумалось ему. Но насчет Офелии имелось два мнения. Да и насчет Нормы тоже имелось два мнения. Была ли Офелия действительно безумна или же притворялась безумной? Актрисы, выступавшие в этой роли, резко расходились во мнениях, как именно следует эту роль играть. Да и продюсеры, надо думать, вероятно, тоже. Это они всегда выступают с разными идеями. Был принц Гамлет безумен или нормален? Сами решайте. Была Офелия безумна или нормальна? Рестерик не стал бы пользоваться словом «безумная» даже в мыслях о дочери. «Психически неуравновешенная» — вот термин, которым все предпочитают пользоваться. Еще один термин, который использовался по отношению к Норме, был «не в своем уме». «Она немного не в своем уме». Она все время где-то отсутствует. Немного ненормально, если вы понимаете, о чем я. Но разве приходящая прислуга хорошие судьи? Пуаро решил, что это вполне возможно. Ведь с Нормой действительно творилось что-то странное, но она вполне могла быть странной совсем в другом смысле, чем это представлялось посторонним. Сыщик вспомнил, какое первое впечатление она на него произвела, когда неуклюже ввалилась к нему в кабинет очень современная девушка, модерново одетая. Но выглядела она точно так же, как выглядят многие другие девушки. Распущенные волосы свисают до плеч, обезличенная одежда, колени, торчащие из-под слишком короткой юбчонки. Все это на его старомодный вкус представлялось неуклюжей попыткой взрослой девушки казаться ребенком. «Извините, но вы слишком старый». Возможно, это правда. Он-то смотрел на нее глазами старика без всякого восхищения. Для него это была лишь девица, явно не стремящаяся кому-нибудь понравиться, лишенная кокетства. Девица, у которой отсутствует чувство принадлежности к женскому полу и вообще женственность. Никакого очарования, никакой тайны, никакого желания обольстить. Девица, которой, видимо, нечего кому-либо предложить, кроме разве что примитивного секса, чисто биологического. Так что она, вероятно, была права, заклеймив его словами «слишком старый». И он ничем не мог ей помочь, потому что не понимал ее, потому что это вообще было для него невозможно понять и оценить ее по достоинству. Он сделал для нее все, что в его силах, но что это принесло на нынешний момент? Что он вообще для нее сделал с того дня, когда она к нему обратилась? Ответ нашелся достаточно быстро. Он обеспечил ей безопасность. По крайней мере, хоть это. Если она и в самом деле нуждалась в том, чтобы кто-то обеспечивал ей безопасность. Вот в этом-то все и дело. Нуждалась она в этом. И еще это ее идиотское нелепое признание. Даже не признание, а объявление. «Думаю, что я, возможно, совершила убийство». Что же, нужно придерживаться этой версии, поскольку это и есть самый трудный вопрос в данном деле. Это же его профессия. Иметь дело с убийством, раскрыть убийство, предотвратить убийство. Быть хорошей собакой-ищейкой, уметь выследить убийцу. Значит, было объявлено об убийстве. Убийстве кого-то и где-то. Он пытался это выяснить, но не преуспел. Случай с мышьяком в супе, случай с юными хулиганами, пырявшими друг друга ножами. Какая-то все-таки нелепая и зловещая фраза «пятна крови во дворе». Выстрел из револьвера. В кого? Почему? Все было не так, как должно было быть. Убийство должно было соответствовать ее словам. «Возможно, я совершила убийство». А он все топчется в темноте, пытаясь рассмотреть картину этого убийства, пытаясь определить, каким образом эта третья девушка ложится в общую картину и всякий раз возвращается к одной и той же насущной необходимости выяснить, что эта девушка представляет собой на самом деле. А тут еще и Ариадна Оливер, которая походя, обычной, как казалось Пуаро, фразой, указала ему путь к решению задачи. Предполагаемое самоубийство женщины в Бородин Мэншнс. Вот это вполне подошло бы. Оно произошло там, где проживает эта третья девушка. И это просто должно быть убийством, о котором она говорила. Еще одно убийство, совершенное в то же самое время, было бы слишком большим совпадением. Кроме того, не имелось ни единого следа или признака любого другого убийства, совершенного примерно в то же время. ни единой смерти, которая могла бы заставить ее с такой поспешностью прибежать к нему за консультацией, лишь услыхав на какой-то вечеринке щедрые похвалы и слова восхищения его достижениями, которыми его приятельница миссис Оливер порадовала собравшихся. И вот когда писательница мимоходом сообщила ему о женщине, которая выбросилась из окна, ему показалось, что он наконец заполучил то, что искал. Вот здесь и таится ключ к разгадке. Ответ на все его недоуменные вопросы. Именно здесь он найдет то, что ему нужно. И почему, и когда, и где. «Quelle déception! Какое заблуждение!» — громко произнес Эркюль Пуаро. Он протянул руку и выбрал страницу с аккуратно напечатанными данными об этой женщине. Голые факты о жизни миссис Шарпантье. Женщина 45 лет, хороший социальный статус, по некоторым сообщениям, в молодом возрасте вела свободный и веселый образ жизни. Два брака, два развода. Женщина, которой нравились мужчины. Женщина, которая в последние годы пила больше, чем ей было полезно. Женщина, которая любила вечеринки и сборища гостей. Женщина, которая, по некоторым данным, в последнее время встречалась и водилась с мужчинами намного моложе ее самой. А сама жила одиноко в квартире в комплексе Borodin Mansions. Теперь Пуаро чувствовал и понимал, какого сорта была эта женщина и какой она была прежде, и мог понять, почему такая женщина могла захотеть однажды, ранним утром, выброситься из окна седьмого этажа, когда проснулась в полном отчаянии. Потому что у нее был рак, или она считала, что у нее рак. Но наследствие, при осмотре трупа, судмедэксперт четко и определенно заявил, что ничего подобного не было. Что ему теперь было нужно, так это установить, какая связь соединяла ее и Норму Рестерик. И он пока что не мог эту связь обнаружить. Сыщик снова перечитал список голых сухих фактов. Ее адвокат представил следствию все ее документы. Луиза Карпентер, хотя сама она предпочитала пользоваться французским вариантом своей фамилии — Шарпантье, потому что это лучше сочеталось с ее именем. И почему имя Луизы кажется таким знакомым? Кто-то его случайно упомянул в какой-то фразе, брошенной ненароком. Его пальцы снова стали перебирать аккуратно напечатанные отчеты и рапорты. Ага, вот оно, то самое упоминание. Женщина, с которой Эндрю Рестерик сбежал от своей жены, звалась Луиза Байрелл. Женщина, которая в последующей жизни не имела для Рестерика практически никакого значения. Они рассорились и расстались примерно через год. Та же самая манера поведения, тот же почерк, решил Пуаро. Она безумно его любила. Она, видимо, разрушила его семью, она жила с ним, а потом поссорилась и бросила его. Теперь Пуаро был совершенно уверен, что это Шарпантье и есть та самая Луиза. Но даже если так, какая тут усматривается связь с Нормой? Может, Рестерик и Луиза Шарпантье снова сошлись, когда он вернулся в Англию? Пуаро сомневался в этом. Они расстались и разъехались много лет назад. То, что они могли случайно встретиться и снова сойтись, представлялось маловероятным, даже невозможным. Их роман был коротким и на самом деле мимолетным увлечением. Его нынешняя жена вряд ли стала бы так сильно ревновать к прошлому своего супруга, чтобы желать сбросить его бывшую любовницу с седьмого этажа. Нелепость. Единственным человеком, насколько мог судить Пуаро, который мог оказаться таким злобным, чтобы столь долгие годы таить ненависть и желание отомстить женщине, разбившей ее семью, могла быть только первая миссис Рестерик. И это выглядело таким же невозможным. К тому же первая миссис Рестерик давно умерла. Зазвонил телефон. Пуаро не пошевелился. В данный конкретный момент он не желал, чтобы его беспокоили. Сыщик чувствовал, что нащупал какой-то след и стремился идти по этому следу дальше. Телефон замолчал. Вот и хорошо. Мисс Лемон разберется с этим звонком. Открылась дверь, и секретарша вошла в кабинет. — Это миссис Оливер. Она хочет с вами поговорить. Пуаро замахал руками. — Только не сейчас, не сейчас, умоляю. Я не могу с ней сейчас разговаривать. Она говорит, что только что вспомнила кое о чем, что забыла вам сказать. Это какой-то листок бумаги, незаконченное письмо. Оно, кажется, выпало из ящика комода, который грузили в мебельный фургон. Какая-то несвязная история, — добавила мисс Лемон, подпуская в голос нитку недовольства и осуждения. Пуаро отчаянно замахал руками. — Не сейчас, — повторил он, — прошу вас, не сейчас. Я скажу ей, что вы заняты. И мисс Лемон удалилась. И Пуаро вернулся к прерванным размышлениям. Он уже чувствовал, как на него волнами наплывает усталость. Слишком много умственных усилий. Нужно отдохнуть. Да, человек должен отдыхать. Надо позволить напряжению рассосаться. Расслабившись, будет легче увидеть всю картину. Сыщик прикрыл глаза. Все детали и компоненты уже имеются. И он был уверен, что теперь уже нет никаких сведений, которые он мог бы дополнительно получить извне. Решение должно прийти изнутри. И тут, совершенно неожиданно, когда у него от усталости слипались глаза, оно пришло. Да, оно было совсем рядом, словно дожидалось его. Теперь нужно разложить все это по полочкам. Но теперь он уже все знал. Все детали встали на свои места. Все раньше отдельные, разрозненные детали и кусочки информации, все сложились воедино. Парик, портрет, 5 часов утра, женщины с роскошными прическами, павлин, и все они вели к тем словам, с которых все и началось. Третья девушка. «Я, возможно, совершила убийство». «Ну, конечно». И тут Пуаро на память пришла нелепая и смешная детская песенка, и он повторил ее слова вслух. «А ну, отгадайте-ка, детки, три парня сидят в вагонетке, но кто, как вам кажется, кто они? Это пекарь и плотник и почтовый работник». Плохо только, что он никак не мог припомнить последнюю строку. «Пекарь, да-да, потом почему-то притянутый за уши плотник». Тогда он попробовал придумать на него пародию, но в женском варианте. «А ну, догадайтесь, сестрицы, в квартире живут три девицы, но кто, как вам кажется, кто они? Одна — личный помощник, а другая — художник, а третья...» Тут в кабинет снова вошла мисс Лемон. «Ага, я вспомнил последнюю строку. И все они любят котлетки». Секретарша посмотрела на него с явным беспокойством. «Звонит доктор Стиллингфлит и настоятельно требует соединить его с вами. Говорит, что это срочно. Скажите доктору Стиллингфлиту, что он может... Как вы сказали, доктор Стиллингфлит?» Сыщик проскочил мимо нее и схватил трубку. «Я слушаю. Это Пуаро. Что-то случилось?» «Она от меня сбежала. Что?» «Что слышали? Она ушла, вышла через главные ворота. И вы ее отпустили? А что еще я мог сделать? Вы могли бы ее остановить?» «Нет, не мог. Это безумие, что вы позволили ей уйти». «Вовсе нет. Вы просто не понимаете...» «Такая у нас была договоренность. Она могла уйти в любое время». «Вы не понимаете, к чему это может привести?» «Ну хорошо, я этого не понимаю». «Но я знаю, что делаю. Если бы я не позволил ей уйти, вся работа, которую я с ней проделал, пошла бы на смарку. А я ведь здорово над ней потрудился. Ваша работа и моя работа — разные вещи. И цели у нас с вами разные. Говорю вам, мне уже удалось кое-чего добиться. Да, я кое-чего добился, и поэтому был вполне уверен, что она от меня не сбежит». «Да-да, но потом, Монами, мой друг, она сбежала». «Откровенно говоря, я так и не понял, почему. Не вижу причин, почему у нее случился рецидив. Видимо, что-то случилось. Да, но что? Она кого-то увидела, кто с ней поговорил, кто-то обнаружил, где она скрывается. Не понимаю, как такое могло случиться. Но чего вы, мне кажется, не видите, это то, что она теперь как свободный радикал, неуправляемый, вольно действующий фактор. Она должна была стать неуправляемой. Кто-то до нее добрался, кто-то узнал, где она находится. Она не получала писем, телеграмм, телефонных звонков. Нет, ничего подобного. В этом я совершенно уверен. Тогда как же... А, конечно, газеты. Вы ведь, я полагаю, получаете газеты в этом вашем заведении? Конечно. У нас тут нормальная, обычная жизнь. Именно за это я всегда выступаю у себя на работе. Вот так они ее и достали. С помощью обычной нормальной жизни. Какие газеты вы получаете? 5 газет. Доктор перечислил, какие именно. Когда она ушла? Сегодня утром, в 10:30. Вот именно после того, как прочитала газеты. Подходящее время для ухода. Какие газеты она обычно читала? Не думаю, что она предпочитала какую-то конкретную. То одну, то другую, иной раз все, а иногда просто их просматривала. Ладно, не стоит больше тратить время на разговоры. Вы думаете, что она увидела и прочла какое-то объявление или что-то в этом роде? А какое еще объяснение можно придумать? До свидания, у меня нет больше времени. Надо начинать поиски, искать подходящее объявление, а потом действовать и быстро. И Пуаро положил трубку. «Мисс Лемон, принесите мне 2 наши газеты «Morning News» и «Daily Comet» и пошлите Джорджа купить остальные». Открыв газеты на полосе личных объявлений и внимательно их просматривая, он продолжал думать в том же направлении, что и прежде. Он успеет. Он должен успеть. Одно убийство уже имело место, и еще одно на очереди. Но он, Эркюль Пуаро, его предотвратит. Если успеет. Он же Эркюль Пуаро, защитник невинных и мститель за них. Разве это не он утверждал, и люди при этом над ним смеялись? «Я не одобряю убийство». Они полагали, что это слишком большое преуменьшение, но это не было преуменьшением. Это была просто декларация факта без какой-либо мелодраматической подоплеки. Он действительно не одобрял убийство. Вошел Джордж с пачкой газет. «Это все утренние газеты, сэр». Пуаро посмотрел на мисс Лемон, которая стояла и ждала, готовая действовать. «Просмотрите те, что я уже читал, на случай, если я что-то пропустил». «Личное объявление вы имеете в виду?» «Да. Думаю, там, возможно, обнаружится имя Дэвид. Или имя девушки. Какое-нибудь уменьшительно-ласкательное. Или кличка. Они не воспользуются именем Норма. Просьба о помощи, может быть, просьба о встрече». Мисс Лемон послушно взяла газеты, но с некоторым отвращением. Это был совсем не тот род деятельности, но в данный момент у Пуаро не было для нее никаких других поручений. Сам же он развернул «Morning Chronicle». Это было самое широкое поле для поисков, целых 3 колонки. Сыщик склонился над развернутой газетой. «Дама, которая желает избавиться от мехового пальто. Приглашение принять участие в автомобильном путешествии за границу в качестве пассажиров. Продается очаровательный дом какой-то там эпохи. Приглашаются постояльцы-пансионеры. Шоколад домашнего приготовления, умственно отсталые дети. Джулия, никогда тебя не забуду, всегда твой». Вот это больше похоже на то, что ему нужно. Пуаро обдумал это, но двинулся дальше. Мебель в стиле Людовика XV, дама среднего возраста, готовая помочь управлять гостиницей. «Я в отчаянном положении, должен срочно с тобой увидеться. Приходи в свою квартиру к 4:30 непременно. Пароль Голиаф». Пуаро услышал дверной звонок как раз в тот момент, когда крикнул «Джордж, такси!». Он поспешно напялил пальто, выскочил в холл. Джордж уже открывал входную дверь и столкнулся с миссис Оливер. И все трое начали судорожно пытаться высвободиться из этой толкучки в узком пространстве холла.